Глава третья. Менгеле. А еще Менгеле постоянно унижали, издевались и обижали. Дело в том, что младшие демоны – существа почти бесправные, и положение у них неоднозначное. Тут и с местными-то обитателями особо не церемонится, чего говорить о понаехавших. Понаехавших, к слову сказать, множество, чуть ли не больше, чем местных. Но, во-первых, местный истинный черт или истинный бес держит перекованного из человека демона за низшее существо – и выражается это во всем. А вот любой истинный демон для тех же чертей и бесов, что комбат для первогодков. Да, чертей, бесов, суккубов и прочие адские братья, завербованных из бывших лютых грешников, полно. Но они как-то приживаются, вливаются в коллектив, и через десятилетие-другое никто уже не видит и не делает разницы. Демону сложнее, потому что во-вторых. Во-вторых, демон имеет имя. Настоящее имя, а не просто кличку, как у тех же суккубов. Чертей вообще зовут всех одинаково. «Эй, ты!» А бесов по-разному, но только матерными словами. Следовательно, любой демон, даже младший, может быть призван. Призван индивидуально. И не только чернокнижником на землю, но и в пределах ада. И если с истинными демонами такое проделывает только начальство, то с младшими чуть ли не каждый второй. И то лишь потому, что этот второй пока что занят. Третьих, слишком уж много человек поклялись душой найти его и мстить даже после смерти, а такие клятвы – не пустой звук. Единственное место, где он мог чувствовать себя в относительной безопасности, экранированная от посторонних воздействий лаборатория Тевтуса. Да и то лишь пока у хозяина есть на столе пригодный для работы материал. В противном случае опыты ставились на Беппе. Например, в прошлый раз шефу вздумалось проверить, сколько децибел сможет выдать младший демон, если ему наживую ампутировать постепенно все подряд. И не сразу, а кусочками. Одну фалангу пальца, вторую, потом хвост. С децибелами все оказалось хорошо. Тевтус остался доволен, а Беппе, лишь сторчащий из безрукого, безногого, безхвостого, кастрированного туловища, безухой, безносой, безщекой, безглазой головой. Тевтус пообещал как-нибудь повторить, но резать кусками побольше, дабы понять, как больнее. Вот, например, хвост. Если его сразу отрубить, по логике должно быть больнее, чем если отрезать по кусочку. «Вот замерим децибелы и поймем», — сказал он. Беппе радостно закивал. А чего ему оставалось? Регенерация заняла года 4, а то и больше, и Беппе с тех пор всегда хранил в холодильнике замороженного младшего демона. На всякий случай. Разогреть быстренько и можно на стол подавать. Фаст-демон. А в позапрошлый раз вы даже вспоминать неудобно. Шеф договорился с Асмодеем, или наоборот, тот попросил, и тот пошел навстречу. Но Менгеле отправили на очередной вызов вместо приболевшей суккубы. Как Беппе только не изворачивался, как не уклонялся, все равно трахнули. И обиднее всего, что отправляли его, судя по деталям, ну да, к обрезанному еврею. Йозеф уже и усы свои предъявлял, и прочие не совсем женские органы. А озабоченный перекачанный детина лишь твердил «у каждого свои недостатки» и продолжал пыхтеть. Лет этак 12 назад. Вот тогда было по-настоящему страшно. На Земле затеяли создание какой-то грандиозной компьютерной игрушки, и Тевтус, традиционно интересующийся всем новым, крайне возбудился. Тогда Менгеле и познал истинный ад. Ежедневные кропотливые эксперименты даже не над телом, над сознанием. Почему Тевтус выбрал его? Да просто под руку подвернулся. Таких ассистентов у младшего архидьявола пруд-пруди. А в результате стало на одного больше. В том плане, что сознание Беппе раздвоилось. Одно так и продолжало обитать в теле младшего демона, а второе, оцифрованное, прописанное формулами, алгоритмами и прочей математикой, существовало теперь в виде массива данных. И ладно, само бы по себе существовало. Эти сознания периодически менялись местами. Не сами по себе, а в рамках продолжающегося годами опыта. В саму игру попасть так и не удалось, лишь в глубинные слои, описывающие процессы, происходящие в мире грязь. Да, грязь. Вот такое дурацкое название. 100% недочеловеки придумали. Повлиять на что-либо оттуда было невозможно. Лишь наблюдать. Наблюдать за теми процессами, которые произошли уже, и делать выводы. Правда, некоторое воздействие, казалось, было возможно, но лишь на алгоритмы поведения какого-либо массива в целом. Например, добавить агрессии, снизить социальность, либо убрать лимиты передвижения для групп местных существ, называемых мобами. Тевтус осторожно экспериментировал, а Беппи безмолвно страдал. Каждое такое воздействие изменяло его собственные формулы, вписывало новые функции, сокращало иные величины. С год назад Тевтус наконец добился желаемого результата. Он смог в режиме реального времени управлять оцифрованным Йозефом. То есть фактически замещал его собой, но без дублирования и самоличного погружения в математическую преисподнюю. 3 раза в слой алгоритмов проваливали существа, обитающие в грязи. Что они там устраивали, кошмар. Особенно 2-й. В последний, 3-й раз, вроде бы удалось пресечь дальнейшие провалы, изъяв способствующую этому функцию из алгоритма в игры. Функция была закодирована и заблокирована. Тевтус аккуратненько изучал массив ее данных, а Беппи снова страдал. Функция явно была циклична и грозила поглотить разум Менгеле, затянув себя, как в черную дыру. А однажды... Нет, это чересчур жестоко даже для такого отмороженного скальда, как я. Не буду об этом вам рассказывать. Или интересно? Не жалко еще Йозефа Менгеле? А вот ему никогда никого не было жалко. Поинтересуйтесь личностью. Незаурядная. Впрочем, чего скрывать? Когда он только-только поступил в распоряжение Тевтуса, тот дал ассистенту простое поручение. Принести из котла с грешниками немного кипящей смолы. Зачем-то она понадобилась. Про то, как Йозеф смолу добывал, можно написать 2 томов. В стиле Салтыкова-Щедрина. Чего с Беппи только не произошло за те 6 лет, которые он ходил на соседнюю улицу. Впрочем, эта книга не о нем, а о...